Ноги Господа мерили версты по земле иудейской шагая, а слепой, как всегда, у дороги, без надежды, без света страдает, и искупитель проходит рядом, и болезни немощь гоня. Иисус, Иисус, Сын Давидов, Иисус, о, помилуй меня. Иисус, Иисус, Сын Давидов, Иисус, о, помилуй меня. С детских лет я сижу у дороги и живу на одно подаяние. Ты назначил страданию сроки. О, я вижу, мне света сияние. О, я жалкий, несчастный, нищий. От рождения не видящий дня. Иисус, Иисус, Сын Давидов, Иисус, о, помилуй меня. Иисус, Иисус, Сын Давидов, Иисус, о, помилуй меня. И мой дух также был в тени смертной, отчаяние в пропасть толкало. Но Христос подошел и мгновенно Его солнце в душе засияло. И когда тяжесть сердце давит, и в груди очень мало огня, как слепой я тебя умоляю, Иисус, о, помилуй меня, как слепой я тебя. Иисус, о, помилуй меня.